Лувр без преувеличения можно назвать сердцем Парижа. Именно с него начинается основная композиционная ось города, на которой расположены сады Тюильри, площадь Согласия, знаменитые Елисейские поля и две арки – Триумфальная и Ля-де-Фанс. Современный облик Лувра – это плод долгих столетий работы, дитя многих авторов и стилей. Здание дворца строилось и достраивалось, разрушалось и восстанавливалось бесчетное количество раз. Впереди вас ждет рассказ об истории создания этой жемчужины мировой архитектуры. Собираясь вместе с Ричардом Львиное Сердце в крестовый поход, король Филипп Август позаботился оградить свой город от любых внешних атак. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Одна из башен крепостной стены, упиравшейся в стену, была прозвана Луврской. Происхождение названия неизвестно. Еще до постройки крепости на ее месте находился королевский охотничий замок Люпара с прилегающим к нему лесом. Многие считают, что название это происходит от слова «люпус» – «волчий», потому что лес был местом обитания волков. Другая версия относит происхождение слова «лувр» к языку франков, предков нынешних французов. Слово «лаэр» на старофранцузском означало «сторожевая башня». Король Карл V включил эти земли в черту города и перестроил крепость в замок. Во времена Франциска I Лувр стал официальной королевской резиденцией. Однако в 1528 году Большая башня была разрушена, и было решено переделать бывшую крепость в роскошную резиденцию. Строительство было начато в стиле французского возрождения под руководством Пьера Леско. В царствовании Людовика XIV в Лувре началась новая грандиозная реконструкция. Однако вскоре король принял решение сделать своей резиденцией Версаль. Строительство Лувра было приостановлено на многие годы, и дворец, как королевская резиденция, потерял свое значение. В 1699 году Королевская академия живописи и скульптуры получила разрешение у Людовика XIV использовать большую галерею для показа работ ее мастеров. Выставка имела огромный успех. С 1725 по 1848 год такие выставки проводились регулярно и получили название «салон». Отсюда и пошло сохранившееся до наших дней выражение «салонная живопись». С этого момента назначением дворца стало служение культуре. Статус музея Лувр получил в конце правления Людовика XVI, также проводившего политику активного пополнения королевских коллекций. Но революция изменила название Лувра. Он стал главным музеем искусств, который открыл свои двери для посетителей 10 августа 1793 года. Периоды Второй Республики и Третьей Империи ознаменовались новым всплеском интереса к музейной и архитектурной деятельности. Лувр, переименованный в 1848 году во Дворец народа, был полностью отреставрирован и переоборудован. Постепенно правительственные учреждения стали перемещаться из Лувра в другие здания. Одно за другим помещения стали переходить в собственность музея. Появилась возможность показывать сильно разросшиеся коллекции живописи. В 20 веке Лувр продолжил свое существование в качестве музея, пополняя коллекции и выставляя их лучшие экземпляры. Но к 70-м годам на имеющейся площади не могли разместиться разрастающиеся коллекции и посетители музея. Требовалось радикальное решение, поэтому большинство работ, созданных после 1848 года, в 1986 году были переданы музею Д'Орсе, который был создан на противоположном берегу Сены. Сам Лувр подвергся обновлению. Для реализации проекта в 1983 году было организовано общественное учреждение поддержки Великого Лувра. Бюджет составил 7 биллионов франков, которые правительство выделило для реализации проекта. Эти деньги пошли на увеличение выставочного пространства до 60 тысяч квадратных метров. Площадь увеличилась практически в два раза. В 5 раз были расширены площади для научной, технической, административной деятельности. В 13 раз – помещения для отдыха, кафе и так далее. Все было продумано, чтобы музей могло посетить как можно больше людей. На первое место ставились внимательное обслуживание и обеспечение удобства посетителей. Были созданы подземная автостоянка на 80 автобусов и 600 автомобилей, торговая площадь «Карузель», исследовательская лаборатория французского музея, амфитеатр школы Лувра, место для союза изобразительных искусств, залы для презентации технического оборудования и коллекций мод. В аудитории вниманию публики теперь предлагаются концерты, лекции и фильмы. Но наибольшее число споров вызвало возведение Большой пирамиды в центре двора Наполеона. Этот концептуальный проект был предложен американским архитектором китайского происхождения Йо Минг Пэем и был одобрен в 1985 году. В 1989 году строительство пирамиды, полностью состоявшей из стеклянных сегментов, было завершено. Пирамида окружена фонтанами и тремя пирамидами меньшего размера. Вопреки опасениям скептиков, пирамида ничуть не испортила вид роскошного императорского дворца, придав ансамблю нотку современности. Проект освещения разработал американский светодизайнер Клод Энгл, установивший по внутреннему периметру пирамиды галогенные лампы. Через 15 лет руководство Лувра решило заменить прежние лампы металлогалогенными, так как они обладают меньшей мощностью и большей светоотдачей. Пирамида состоит из 603 ромбовидных и 70 треугольных стеклянных сегментов толщиной 21 мм. Высота пирамиды 21 метр 65 сантиметров, длина стороны основания 35 метров, угол наклона 52 градуса. Вес пирамиды около 180 тонн. Прототипом послужила пирамида Хеопса. Пирамида построена по принципу золотого сечения и представляет собой идеально гармоничную форму.